А ведь кому-то надо за ним ухаживать, когда его выпишут из больницы. Еще долгое время он будет нуждаться в заботе. И это должна была быть настоящая забота, забота с большой буквы. Несса была совершенно не в настроении слушать объяснение Хелен и смотреть на ее слезы. Она оборвала ее достаточно быстро, и так-то опять забыла про овощи. — Ну и что? — Успокойся, Хелен. — Так будет лучше. — Это я во всем виновата. Я не хочу, чтобы вы обвиняли сестру Джоан. О, боже мой, Хелен! Ну кто же в здравом уме будет обвинять сестру Джоан или какую-нибудь другую сестру? Прекрати сейчас же! Это было одно из самых резких замечаний, прозвучавших когда-либо в доме святого Мартина, признанном центре мира и согласия. Сестра Джоан и сестра Морин, потрясенные, смотрели на Нессу, поднимавшуюся по ступеням с бледным лицом. Хелен уставилась на всех троих и снова разрыдалась. Сестра Бриджит, казалось, не замечала возникающих иногда столкновений. Когда-то Хелен считала это недостатком безупречного во всем прочем характера, но позже поняла, что в этом проявляется благословение Божие. Возможно, Бриджит даже развивает его в себе специально. Когда все они сели за стол, склонив головы и слушая, как сестра Бриджит благословляла трапезу, не было высказано ни одного намека на красные глаза Хелен. Никто не подал виду, что заметил, будто лицо у Нессы бледное и расстроенное. Наоборот, все только заботливо передавали им соль, хлеб и улыбались, может быть, чаще, чем обычно. Все 11 женщин, включая Бриджит, невозмутимую мать-настоятельницу, никогда не пользовавшуюся этим титулом. Она была очень сурова с Хелен, когда та называла ее преподобной матерью. «Но разве вы ею не являетесь?» — робко пыталась возражать Хелен. «Все мы здесь сестры. Это община, наш дом, а не учреждение, где установлены степени или отличия». Было непросто усвоить это поначалу, но 3 года спустя Хелен почувствовала, что заслужила право жить в доме. Покусывая губы, она смотрела на 10 женщин, болтающих друг с другом во время нехитрой еды. Тем более нехитрой, что она позабыла про овощи. Они спокойно разговаривали о работе, которую выполнили в течение дня, о поучительных или забавных случаях, о возможности кому-то помочь здесь или предупредить беду там. Бриджит говорила, что не следует приносить свои заботы к общему обеденному столу или даже просто в дом, иначе святой Мартин будет погребен под тяжестью всех переживаний этих работниц социального дна. Да и сами они будут слишком удручены, чтобы продуктивно работать, помогая людям преодолевать их горести. Каждой из сестер нужен отдых, время для того, чтобы прийти в себя. О роскоши замкнутой жизни в стенах монастыря, к которой привыкли монахини предшествующих поколений, они не могли даже и мечтать. Правда, у них не было и той ответственности, и обязанности по дому и семье, которыми связаны в миру замужние женщины. Им не приходилось заботиться о собственных детях. У них не было тесных связей и отношений с людьми за монастырскими стенами. Иногда Бриджит говорила, что маленькие монашеские сообщества, подобные общине святого Мартина, идеально приспособлены для служения постоянно возрастающим нуждам лондонского люда. Единственное, чего она опасалась и о чем постоянно предупреждала сестер, это чрезмерное погружение в себя или, напротив, в пучину повседневной суеты. И то, и другое могло замутнить чистоту их религиозного служения, потому что помощь ближнему зачастую становится в этих случаях как бы самодостаточной.